19. Ускользающая добыча. Как только хозяин потянул на себя дверь шлюза, напор скопившейся за ней земли оттолкнул его назад и повалил на пол. В одно мгновение коридор подземелья оказался засыпан землей почти по самый потолок. Слуги и сам хозяин кладбища барахтались в ней, пытаясь найти точку опоры, чтобы встать на ноги. Это было непросто. Хозяин перестал бороться с землей и снова собрался в гигантскую пиявку. Пиявка легко проложила себе путь в завале. Прогрызая и проскальзывая, она вползла в шлюзовую камеру. Хозяин был уверен, что и люди, и книга похоронены где-то здесь, под толщей обрушившейся на них земли. Его рыло повсюду улавливало их запахи. Двигаясь кругами, он обследовал комнату, поднимаясь все выше и выше. И чем больше времени он тратил на поиски, тем сильнее раздражался. Людишки должны были быть на самом дне, но там их не оказалось. Он даже представить не мог, чтобы им удалось выбраться. Он слышал в их запахе страх и отчаяние. Он видел их перепуганными и обессилевшими. Нос рассказывал ему историю гибели нескольких человечишек, попавших в смертельную ловушку. Но ни остывающих тел, ни книги, ни мальчика, ничего этого он не находил. Неожиданно он вырвался из земли и оказался на дне ямы. Людей не было. Он был здесь, у знакомого ему верхнего выхода из шлюза. Больше людишкам некуда было деться. Но они исчезли, ускользнули у него из-под носа. И след простыл. Но нет, не простыл. Он принюхался. Они не могли уйти далеко. Запах говорил ему, что они где-то рядом. Края могилы были слишком высоко. Хозяин понял, что так просто ему не выбраться. Он резко развернулся и нырнул вниз. Комья земли, как брызги, взметнулись в воздух. За несколько секунд хозяин достиг дна колодца. Он немедленно нащупал нужную педаль и нажал ее. Из отверстий сверху снова посыпалась земля, смешанная с песком. Несколько секунд хозяин вертелся на месте, сгорая от нетерпения, а затем его тело пиявки собралось в пружину и выстрелило вверх. Как живой бурав, вращаясь вокруг своей оси и набирая скорость с каждой секундой, он понесся к поверхности.